571. Гуру. Если никакие надежды, мечты и ожидания будущего не осуществились, но достигнута победа над собою, можно считать, что цель данного воплощения и задачи его выполнены полностью. Но если вокруг совершается так, как хотелось бы, но победа над собой не свершилась, какая польза от внешних перемен и даже самых прекрасных для духа, понесшего поражение? В новый мир не войти побежденному.